Предупрежден – значит вооружен. Что такое зависимость? Болезненное пристрастие к чему-нибудь. Наркотики, работа, телевизор, сигареты, кофе, алкоголь, интернет, мобильный телефон, компьютерные или азартные игры, театр, экстремальные виды спорта, секс, массаж, сон, любимый человек, книги. 12-е правило НЛП для жизни в кайф. Зависимостью может стать все, что угодно, но ничто не должно ею стать. Только представьте, в небольшой успешной Голландии существует 10 тысяч наркоманов и 40 тысяч интернет-зависимых. То есть на каждого наркозависимого пациента приходится 4 зависимых от интернета. В мире существуют целые города наркоманов. Лас-Вегас, Атлантик-Сити, Монако, города-государства азартных игр. Игровая зависимость не менее сильна, чем героиновая. Но самая сильная и культивируемая нами зависимость – любовь. Мания, восторг, эйфория, болезнь, ликование, навязчивые галлюцинации, жажда быть рядом со своим предметом обожания – вот нехитрое описание любви. Разве любовь не похожа на употребление наркотиков? Когда вы влюблены, вы страдаете бессонницей, разговариваете до рассвета, занимаетесь сексом дни и ночи напролет. А сколько раз нас водили за нос наши любимые? Сколько водки было выпито из-за несчастной любви? Сколько дурацких поступков было сделано нами, чтобы кому-нибудь насолить? Пусть я умру, а вы все придете и будете рыдать над гробом, понимая, какие же вы в сущности суки. Никогда, слышите, никогда никто, кроме вас, не ощутит ваших страданий. Другой человек не может быть причиной нашего эмоционального состояния. Только мы сами — это причина. Также и физического. Наше воображение заставляет нас ревновать, не спать ночами, домысливать, дофантазировать то, чего нет, не было и не будет, превращая иллюзии в нашу реальность. Представьте, что вы молодой муж, неожиданно заставший свою жену, обнимающейся на улице с другим мужчиной. Ваша реакция? Дать в глаз. Ему, ей, обоим. Чтобы неповадно было. Изменится проклятая. Не успела женой стать, и все туда же. А теперь представьте, что этот молодой человек — двоюродный брат вашей жены, который не успел приехать на свадьбу и только что вырвался в гости. Отношения с любимым — еще та зависимость. Хуже, чем с сигаретами. Но и с сигаретами не так все просто. Дети, не получившие грудного вскармливания, тянутся в подростковом возрасте реализовать свой сосательный рефлекс и привыкают к никотину. Куря, они сигнализируют родителям: «Меня не доласкали». Есть и другая причина курения и употребления алкоголя – желание повысить свой статус в компании сверстников. В подростковом возрасте навязанные родителями и школой штампы, что такое хорошо и что такое плохо, стираются. И на первый план выходит один критерий — быть крутым. В разных компаниях крутость разная. Где-то надо жестко бить морды мальчишкам из соседнего двора, где-то употреблять наркотики, где-то побеждать в олимпиадах по физике и играть в что, где, когда. 12-е правило НЛП для жизни в кайф. Но не нас формирует среда. Мы сами формируем свою среду. Мы сами выбираем свой путь. Я думаю, в жизни стоит попробовать все, что хочется. Но ничто не должно управлять вами.